«Я полагаю, — сказал молодой вельможа, — что когда речь идет о верности престолу и религии, ни один дворянин, ни один честный человек не может долго колебаться в выборе партии». «Поистине, сэр, — возразил воин, — если вы это говорите с намерением оскорбить меня, задеть мою честь или благородное происхождение, то я с радостью приму ваш вызов и готов сразиться один против вас троих. Но если вы просто желаете вступить со мной в логические рассуждения, каковым я в молодости обучался в Абердинском духовном училище, то я готов доказать по всем правилам логики, что, откладывая на время свое решение принять ту или иную сторону в этих распрях, я поступаю не только как подобает честному человеку и дворянину, но и как должен поступить человек благоразумный и осторожный, впитавший с юных лет мудрость гуманитарных наук и затем удостоившийся чести воевать под знаменем непобедимого Северного Льва, великого Густава Адольфа и многих других храбрых военачальников, как лютеран и кальвинистов, так и папистов и арминьян. Переговорив со своими спутниками, молодой предводитель сказал: «Я охотно побеседую с вами, сэр, относительно столь животрепещущего вопроса, и буду весьма рад, если мне удастся склонить вас в пользу того дела, которому я сам служу. Сейчас я направляюсь к одному из своих друзей, дом которого находится примерно в 3 милях отсюда. Если вы согласитесь сопровождать меня, вы найдете там удобный ночлег. А на утро никто не помешает вам продолжать путь, если вы не соизволите присоединиться к нам». «А кто может мне в этом поручиться?» — спросил осторожный воин. «Человек должен знать, с кем он имеет дело, иначе он легко может попасть впросак». «Я граф Ментейт», — отвечал молодой человек, «и я надеюсь, что моя честь может служить достаточной порукой». «Слову дворянина, носящего такое громкое имя, можно верить», — отвечал воин. Одним движением он перекинул мушкетон за спину, по-военному отдал честь молодому графу и, продолжая разговаривать, подъехал к нему ближе. «Надеюсь», — сказал он, — «что мои собственные заверения в том, что я останусь добрым товарищем, бон камарадо, вашей светлости, как при мирных обстоятельствах, так и в минуту опасности, не будут отвергнуты с пренебрежением в эти тревожные времена, когда, как говорится, голове надежнее в стальном шлеме, нежели в мраморном дворце». «Уверяю вас, сэр, — отвечал лорд Ментейт, — что, глядя на вас, я вполне могу оценить, как приятно находиться под вашей охраной. Но я надеюсь, что вам на сей раз не придется проявлять вашу доблесть, ибо в доме, куда я намерен доставить вас, нас ожидает радушный и дружеский прием и хороший ночлег». «Хороший ночлег, милорд, всегда является желанным», — заметил воин. «И выше его, пожалуй, можно поставить только хорошее жалование или хорошую добычу, не говоря уже, конечно, о дворянской чести или выполнении воинского долга». «И сказать по правде, милорд, ваше великодушное предложение мне тем более по сердцу, что я не знал, где мне с моим бедным товарищем», — тут он потрепал по шее своего коня, — «найти пристанище на эту ночь». «В таком случае разрешите узнать, — спросил лорд Ментейт, — кому мне посчастливилось служить квартирмейстером?» «Извольте, милорд, — отвечал воин, — мое имя Дальгетти. Дугальд Дальгетти, ритмейстер Дугальд Дальгетти из Драмсуэкита, к услугам вашей светлости. Это имя вам могло встретиться на страницах галлобельгийского листка, или в шведском вестнике, или, если вы читаете по-голландски, в летучем Меркурии, издаваемом в Лейпциге. Родитель мой своей расточительностью довел наше прекрасное родовое поместье до полного разорения, и к 18 годам мне больше ничего не оставалось, как переправить свою ученость, приобретенную в Абердинском духовном училище, свою благородную кровь и дворянское звание да пару здоровых рук и ног в Германию, чтобы в ратном деле искать счастье и пробивать себе дорогу в жизнь.